Сегодня, однако, голову арк-канцлера занимало нечто иное. Причем занимало в более или менее буквальном смысле этого слова. Оно было круглым, а вокруг росли здоровые волосы. Арк-канцлер готов был поклясться, что вчера ничего подобного там не было. Он вертел головой то в одну, то в другую сторону и рассматривал в зеркале другое зеркало, которое держал над затылком. Следующим служащим, просыпавшимся после чудакулли и библиотекаря, был казначей. Однако вовсе не потому, что казначей любил вставать рано, а потому, что к 10 часам весьма ограниченный запас терпения арк-канцлера иссякал. Наверное, чудакулли вставал на нижней площадке лестницы и начинал орать «Казначей!», пока казначей не появлялся. На самом деле вопль раздавался ровно в одно и то же время, поэтому вскоре казначей, прирожденный нервоядный, то есть существующий исключительно за счет собственных нервов, научился подниматься и одеваться во сне в точности за несколько минут до рева арк-канцлера. Сегодня он принял вертикальное положение, оделся и даже успел дойти до двери, и только потом открыл глаза. Чудакулли никогда не тратил время на пустые разборки. Разборки должны быть насыщенными, либо никакими. «Да, арк-канцлер», — мрачно произнес казначей. Арк-канцлер снял шляпу. «Ну, что скажешь?» — резко осведомился он. «О чем, арк-канцлер?» «Об этом вот!» Близкий к панике казначей в отчаянии уставился на макушку чудакулли. «А о чем?» «О плеши?» «Нет у меня никакой плеши». «Тогда... То есть еще вчера ее не было?» «А, ну...» В определенные моменты что-то замыкало в голове казначея, и он уже не мог остановиться. «Конечно, такое иногда случается. Вот мой дедушка, помню, спасался настоем из меда и конского навоза. Втирал каждый день, и... Я не лысею!» Нервный тик исказил лицо казначея. Слова принялись вылетать изо рта самостоятельно, безо всякого участия мозга. «А еще у него была такая штука со стеклянным стержнем, и трешь ее шелковым платочком она, и...» «Это просто возмутительно! В моей семье никто никогда не лысел! Одна из теток, но она не в счет!» «И он собирал утреннюю росу и мыл в ней голову, и...» Чудакулли замолк. Он не был злым человеком. «Ты сейчас что пьешь?» — осведомился он. «Су-су-су!» — залепетал казначей. «Все так же глотаешь эти свои пилюли из сушеных лягушек?» «Да-да-да-да-да-да-да!» «В левом кармане?» «Да-да-да-да-да!» «Так, теперь глотай!» Несколько секунд они тупо смотрели друг на друга. Потом казначей обмяк. «Мне уже гораздо лучше, арк-канцлер. Спасибо». «Что-то явно происходит, казначей. Печенкой чувствую». «Как скажешь, арк-канцлер». «Кстати, ты что, в тайное общество какое вступил?» «Я? Конечно, нет, арк-канцлер». «Тогда сними с головы подштаники. Тебе не идет».